«Подержи так», — коротко скомандовала она и принялась вытягивать утопающих из воды, доставляя каждый раз их на борт покореженной яхты. Сомнительное решение, потому что Макс не был уверен, что в целостности доставит ее к берегу, но тем не менее пришлось, как только Старк закончила подбирать людей из воды. Пока Макс летел к ближайшему берегу, он сумел разглядеть, почему Элин не стала заделывать пробоину. Их было дофига, и некоторые достигали размеров полметра. А еще парень разглядел 5 вертолетов службы новостей и мысленно скрипел зубами. Мысленно, потому что боялся сбиться с концентрации и рухнуть в воду вместе с многотонной яхтой. Господа и дамы, это невероятно. Мы с вами становимся свидетелями появления нового героя. Уже сейчас нам видно, что у нас именно герой. Мужчина левитирует яхту к берегу. Когда подлетел к берегу, возник вопрос, как поставить посудину на землю, не опрокинув ее на бок. Пришлось идти на компромисс и приводняться на мелководье. Макс выбрался из-под днища корабля и побрел к берегу. С яхты доносились ему в спину радостные вопли. Понятное дело, что народ счастлив остаться в живых. Непонятно другое. Это все явно было не случайно, и кто-то намеренно собирался утопить ее. Кому это понадобилось? Рядом с металлическим лязгом приземлилась Старк. Неплохо, стажер. Макс вскинул бровь. Не помню, чтобы поступал куда-то на службу. Быть героем уже служба, Максим, сообщила Элин. Теперь у тебя будет полно работы. Макс поморщился. Правда, жалеть о содеянном ему мешала бурная радость спасенных за спиной. Почему-то вспомнились слова Стеллы по поводу героической судьбы, спасения невинных и смысл жизни. Все было не зря. Ее мысли, слова, тебе известно, кто стрелял ракетами. Захотелось сменить тему. Мои сканеры слишком поздно засекли субмарину, сообщила Элин. У нее хорошие покрытия. Немногие в этом мире могут позволить себе такие технологии, так что есть шанс найти виновника. Значит, не знаешь, вздохнул Макс. Кстати, ты умудрился испортить костюм, пожурила она, а ведь только что его получил. Тебя не учили относиться бережно к подаркам, Элин, ГХМ, я тут жизни спасал, знаю, хмыкнула она. Возвращаемся в башню, твой костюм должен будет готов в скором времени. А эти? Макс махнул рукой в сторону лежащей на мели яхты. Старк повернула голову вправо, туда, откуда летели вертолеты службы спасения. Ими займутся, коротко сказала она. Элин со скепсисом разглядывала дыру в панорамном окне. Рядом же была дверь, холодно сказала она. Рядом действительно была дверь, правда, из-за дизайна она больше походила на окно. Ручки то не было, времени не было. Отмахнулся Макс и потянулся за печеньем. Все-таки хотелось его попробовать. Времени, чтобы открыть дверь, с сарказмом осведомилась стерва. Женщина, что с тобой не так? Парень замер, уставившись на Элин. Печенье было все еще в руке. Опять твои манеры, вздохнула она. Причем здесь мои манеры? Я ведь спешил, да и людей спасал, как и ты. Тогда почему ты причитаешь из-за какого-то окна? Это мое окно. Ты скряга, вдруг догадался Макс. Подобная характеристика многое объясняла. Что? Она даже подавилась с ответом. Ну эти твои. Макс неопределенно махнул рукой. Причитание по поводу вещей, то костюм тебе порвал, то вон окно это. Ты же вроде миллиардерша, так откуда такая щепетильность? Понятное дело, что только если ты скряга, можешь обращать внимание на такие вещи. Знаешь, неожиданно спокойно сказала она, я тебя когда-нибудь придушу. Макс округлил глаза. Да-да, именно то, что я сказала. И пояснила, чтобы меня кто-то обвинял в жадности, это слишком. Не кто-то, а я. Ткнул себя пальцем в грудь Макс. Почему-то навалилась некая бесшабашность, и он начал дерзить. Возможно, сказался стресс из-за спасения тонущей яхты. Вот именно. Кстати, долго еще костюму? Максу хотелось как можно скорее увидеть свою Саманту и пару часиков с ней поиграть. Снять стресс, так сказать. У тебя еще хватает наглости спрашивать? Парень поглядел по сторонам и неуверенно произнес. Да. Старк медленно прикрыла лицо ладонью, пробормотав, с кем я связалась. Костюм еще на этапе сборки. Как минимум 3 часа. Чем тогда займемся? Пошли поедим. Обреченно произнесла Элин и пошла на выход. На этот раз постарайся не испортить костюм. Макс посмотрел на печеньку в руках, потом на пятую точку уходящей Элин и торопливо закинул лакомство в рот. Скривился. Печенька оказалась соленая. Глава 7. Макс поправил галстук, который слишком туго затянул, и осмотрелся по сторонам. В ресторане, куда они добрались на Ауди последней модели, было помпезно, роскошно и вообще очень дорого. Создавалось впечатление, что тут не место общественного питания, а оперный театр, да и в глазах начинало рябить от обилия позолоты. «Эллен, ты всегда ходишь ужинать в такие места?» Женщина с независимым видом сидела напротив и изучала меню. Чтобы ответить, она даже не оторвалась от чтения. «Нет, но сегодня особенный день. Мой первый подвиг?» – ехидно спросил Макс. «Нет», – качнула спокойно головой Старк. «Поминки по моей спокойной жизни, стерва. Неужели у тебя раньше не было проблем? Ты же героиня и все такое. Были, но с тобой все будет иначе». Эллен наконец что-то выбрала и повернула голову к молча ожидающей девушке в форме официантки. Тартар из тунца с соусом понзу, корейка дикого кабана на гриле, баклажан пармиджана и бутылку Шато Шиваль Блан 1947 года. «Конечно, мисс Старк, а вам, сэр?» – вежливо улыбнулась официантка. «Мне». Макс задумался, разглядывая вычурный шрифт названий блюд. «Мне мясо, жареного и сок, клюквенный, телятина, свинина, оленина, говядина», стала перечислять девушка. «Кабана», решил попробовать парень. «Старк же его будет есть, чем он хуже». Официантка ушла, и парень остался наедине с Эллен, которая не спешила начинать разговор, лениво рассматривая присутствующих людей. «Так как мы будем искать виновника, мы...» Соизволила обратить на парня внимание Эллен, «это не твоя проблема, мальчик. Этот мальчик сегодня таскал на себе прогулочную яхту», съязвил Макс. «Если нужно будет что-то перенести, я, пожалуй, даже могу вспомнить о тебе. Спасибо», прошипел сквозь зубы парень. «Мне очень лестно, но все же, проблема может оказаться серьезной. Для меня нет», холодно сообщила стерва. «Есть 3 корпорации и 5 государств, которые могли себе позволить такие технологии, и только у 2 корпораций есть мотивы вредить мистеру Лоту. Инженглари, какие люди!» Раздался насквозь фальшивый радостный голос. Принадлежал он брюнетке лет 30 в вечернем черном платье и бриллиантовом колье на груди, которую почти не скрывал огромный вырез декольте. По скромному мнению Макса, у незнакомки был как минимум 4-й размер, в противовес точной двойке у Старк. «Ты еще жива, Эллен?» «В смысле?» «Я хотела спросить, как ты, бедняжка?» «Жаклин Хаммер», процедила сквозь зубы Эллен. «Что заставило тебя покинуть свою нору и сочиться ядом? Мышей у меня нет». «Ха-ха», ненатурально посмеялась Хаммер. «Твои сравнения меня со змеей такие невинные. Кстати, не познакомишь нас? Тебе заняться нечем?» «Есть. Вот пришла в приличное место и увидела тебя, что странно. Но все равно решила пообщаться со старой подругой». На слове «старой» у Эллен дернулся глаз. «Раз уж моя дорогая подруга временно забыла о приличиях, видимо, возраст сказывается, давай познакомимся лично. Меня зовут Жаклин Хаммер II, а вы молодой человек». Макс хотел было ответить грубостью, набирая очки репутации у Старк, но эта Жаклин к нему обратилась слишком вежливо, потому плохие слова застряли далеко в мыслях. «Максим Геннадьевич», подумал и добавил, «Северский». «Ао, как любопытно, вы же иностранец, не так ли?» «Верно. У меня много хороших партнеров в России, и они меня ни разу не подводили, вы ведь тоже порядочный человек». На словах про много партнеров Старк фыркнула. «Стараюсь быть», скромно признался Макс, косясь на Эллен. «Значит, ты знакомый нашей скромной богачки, и сюда вы пришли, видимо, просто перекусить», размышляла вслух Жаклин. Макс хотел возразить, даже палец поднял, потом до него дошло, что все верно сказано, они тут просто поесть. «Я присяду с вами, вечер решительно перестает быть скучным». «С чего ты взяла, что он мой просто знакомый?» Не выдержала Эллен, мрачно смотрящая на то, как занимает свободный стул ее подруга. «Я знаю тебя очень давно», улыбнулась ей Жаклин и чуть повернула корпус, чтобы глубокий вырез платья был под большим углом к Максу, что возымело эффект. Парень автоматом посмотрел ей на грудь. В оправдании парня, такое гипнотическое зрелище нельзя было игнорировать, он действовал на мужских инстинктах. Эллен скрипнула зубами, заметив маневр подруги, и постучала пальцем по столу, потом растянула губы в фальшивой улыбке. «Раз уж ты к нам присоединилась, не расскажешь, как продвигается твой проект альтернативной энергетики, все же ты вложила туда половину своих средств в тщетной попытке догнать мою разработку». Улыбка Жаклин спала с лица, но приветливое выражение она все же удержала. «Давай не будем сегодня о работе. Мы ведь пришли сюда отдыхать, а то от перенапряжения могут появиться морщинки. Ты же не хочешь новых? Куда мне до тебя?» — фыркнула Старк. Макс вздохнул и посмотрел на дверцу кухни, откуда ему должны были принести мясное лакомство. «Максим, а какие тебе нравятся девушки?» Жаклин проигнорировала шпильку Элин и смотрела на парня. «Вежливые. Ао, я очень вежливая. У меня, кстати, есть на берегу пентхаус с прекрасным видом на залив. И ты не поверишь, что я сегодня видела. Что же, тебя?» Широко улыбнулась женщина, да еще и наклонилась, так что парень заметил ее сосочек. Извращенка, в хорошем смысле, была без бюстгальтера. Макс как-то сразу почувствовал себя неуверенно. Чертовка говорила низким, бархатистым, очень дорогим голосом, вызывающим строго определенное желание. По сути, парень сейчас хотел лишь одного – разложить на столе эту Жаклин. Парень почувствовал, как кто-то пнул его по ноге и встретился взглядом с смотрящей на него Элин, которая не моргала, думая о перчатке для камней, думая о могуществе ими дарованном. «Старк нужна», — попытался собраться Макс. Жаклин разочарованно поджала губы и украдкой бросила взгляд на Старк и продолжила. «Давай, так, Максим, я буду очень рада с тобой встретиться лично, без посторонних глаз, и мы сможем зайти так далеко, насколько ты только сможешь». Макс скрипнул зубами. Захотелось к своей Саманте и до утра ее разминать в разных позах. «Максим занят», — холодно произнесла Элин. «Ойли», — отмахнулась Жаклин. «С тобой, что ли? Я уверена, что ты еще девственница». С универа была недотрогой, презирающий мужчин. Спрашивается, как такая, как ты, смогла бы заарканить видного молодого человека? Ответ прост. «Никак, ошибаешься», — спокойно сообщила Элин. «Максим, мой жених». У Макса отвисла челюсть. Этот жест заметила и Жаклин. «Ты ведь это только что придумала», — произнесла она немного неуверенно. «Ошибаешься». Впрочем, как и всегда, Элин уверенно закинула ногу на ногу и чуть приподняла подбородок, смотря на Хаммер. «Максим, ведь она врет? Врет же?» — с надеждой и придыханием спросила она. Макс заметил внимательный взгляд Элин, холодный, такой, какой может быть у пантеры перед прыжком на жертву. «Мы только недавно коснулись этой темы». Парень решил не врать, они и вправду коснулись этой темы только что. Куда уж недавнее, жених не муж. Взяла себя в руки Жаклин, в буквальном смысле, она чуть выпятила грудь и обхватила себя руками под ними, делая вид на ее достоинство еще заманчивее. Да и в этом случае, тоже есть варианты. «Жаклин, ты знаешь правила», — сообщила Старк. «Подобные вопросы тебе придется решать через меня. У нас прогрессивный век», — возразила Хаммер. «Старые традиции уходят в прошлое. Ты же сама постоянно радуешься за прогресс. Вот и поросший мхом этикет ты можешь засунуть себе в свою прекрасную попу. Что куда совать, я решу как-нибудь без тебя. А теперь сделай мне радость, пойди погулять куда-нибудь еще». Жаклин вздохнула картинно, потом эротично встала со стула, наклонилась к щеке Макса, нежно коснулась губами и прошептала на ухо, что будет ждать его звонка. Парень почувствовал, как в его внутренний нагрудный карман попала картонная карточка. Обратно женщина возвращала ладошку, медленно двигая ее по его груди. «До скорого», — томно попрощалась Жаклин и, качая бедрами, пошла на выход. Макс только сейчас понял, что забыл, как дышать. «Вот эта женщина», — повернул голову к Старкой, заметил ее вытянутую руку. «Давай», — коротко приказала она. «Нет», — неуверенно покачал он головой, прижимая ладошкой нагрудный карман. «Не беси меня, давай», — свела брови Старк. «А что мне за это будет? Все-таки ссориться не хотелось, но и не ссориться не получается. Номерок отдавать не хотелось, Жаклин такие авансы выдала, что помутнился рассудок от перспектив. «Все тебе будет», — спокойно сказала миллиардерша. «Давай, ты серьезно?» Впрочем, не сильно и хотелось. Он достал из кармана визитку и положил в ладонь Элин. Та ее не глядя скомкала и спрятала в сумочку. Макс старательно смотрел в сторону, вроде даже разглядел, как официантка украдкой огляделась и умыкнула с блюда сервированного фруктами половинку клубники. «Воровка! Ай-я-ай-я-ай, такой быть! Ты ведь запомнил номер!» Элин обвиняюще смотрела на Макса. «Думаешь, я бы успел?» — вскинул он брови. «Там полно цифры». «Запомнил», — убедилась она. «Значит так, ты уже должен был понять, я не в ладах с этой мадмуазель, отвисшие буфера. В суть нашего конфликта тебе вдаваться не обязательно, просто скажу главное. Если хочешь со мной иметь дело, с ней ты не общаешься. Все просто. Тебе не кажется, что шутить про нас с тобой на публике несколько опрометчиво? Жаклин может сказать, где не надо, и у нас появятся проблемы, ну или сложности. В любом случае придется снова врать, а это лишние заморочки, которые мне не нужны». «Я не шутила», — спокойно сообщила она. «Считай, я сделала тебе предложение». Макс несколько подвис от разрыва шаблона. «Обычно как-то все наоборот происходит. Мы едва знаем друг друга». Попытался он понять логику. «Ты маньяк? Нет. Может, кровожадный злодей, убивший немереное количество невинных, пока за собой таких наклонностей не замечал, но еще не вечер. Может, ты потусторонняя бестелесная сущность, что мне мерещится. Это уже ни в какие рамки не влазит. Значит, нам ничего не мешает пожениться», — констатировала Эллин. «У меня уже есть девушка, ее Саманта зовут. Кстати, события развивались слишком стремительно. Что-то ты не вспоминал про нее, когда пялился на сиськи Жаклин. Уела, но не полностью. Минутная слабость, но, как видишь, я удержал себя в руках. Да-да, конечно. И номер ты ее случайно запомнил. Принесли заказ, и Старк погрузилась в таинство ужина». Макс вздохнул и стал нарезать зажаристое мясо. Потом не выдержал и спросил: «Почему я?» На этот раз Эллин коротко вздохнула. «Я склонна верить, что ты не из нашего мира, и этого достаточно. Жизнь в корпоративной среде имеет несколько особенностей, о которых могут не знать обыватели. У нас тут дикая конкуренция, и каждый мечтает ткнуть чем-то убойным в спину друг другу. Ошибешься один раз и можешь лишиться всего. Для меня мое дело, смысл жизни, не станет корпораций, моих технологий, и не станет меня. А ты все еще производишь оружие?» «Конечно, военные заказы — половина бюджета Stark Industries», — сказала и продолжила предыдущую тему. «Вот и твое прошлое выглядит привлекательно. Ты вряд ли замешан в корпоративных интригах, и я не буду ждать от тебя удара в спину. Есть, правда, сомнительный момент с твоей связью со щитом, но и тут я могу все выяснить. У меня есть Саманта, я помню, но это не проблема, если она будет второй». Максу понятно, что с ним не до конца честны, но половина точно является правдой. Предложение реально. Для меня такое несколько дико, — признался он. «Ты как-то удивлялся отношению к мужчинам у нас. Значит ли это, что у вас по-другому?» «Верно, у нас там примерно одна к одному». Старк замолчала, ее взгляд стал отрешенным. «Утопия», — прошептала она, потом произнесла громче: «Теперь понятны твои трепыхания, но можешь расслабиться. Тут тебе придется иметь несколько жен. Мужчин мало, и их обязанность поддерживать демографию страны. Этот вопрос даже с достижениями науки еще актуален. Раньше ты говорила иначе». «Что с того, что я говорила раньше? И вообще, большинство мужчин плясало бы от радости, сделай я им предложение, а ты воротишь нос». И веско добавила: «Это возмутительно». Макс постучал пальцами по столу, потом откусил мясо и задумался. Выходило все несколько сумбурно и, может, даже неправильно, но Старк была нужна ему для великих планов, а ее стервозный характер можно было и потерпеть. «Наверное, давай для начала начнем встречаться, узнаем друг друга получше, а потом решим такой серьезный вопрос, как женитьба». «Исключено», — отрезала Эллин. «Быть брошенной женщиной я не намерена. Тебе не кажется, что для этого нужно вести себя соответствующе?» «Может и так, но подобные проблемы я буду решать, как только они появятся. Так они уже как бы». «Ладно». Она отложила столовые приборы в сторону. «Я поняла, что не подарок, но и ты не идеал мужчины. Пойми, для моей репутации очень вредно просто встречаться с мужчинами, другие будут считать легкодоступной, а потому станут возникать сложности уже в деловой сфере. Другое дело жених, с таким можно не только встречаться. И у всех женщин такие проблемы, насколько я знаю, нет, только у тех, кто богат. Этакая плата за власть и влияние. А браки по расчету, с этим сложнее. Кто-то умудряется такие заключать, но опыт показывает, что в большинстве случаев они провальны. Разорение, измены, предательство, все намешано. А у нас будет не по расчету, нет», — уверенно заявила Эллин и нехотя продолжила: «Ты не отесан, груб, без знания о приличиях, но ты мне нравишься. Для меня этого достаточно». «Ты мазохистка?» — удивился Макс. Эллин не ответила, мрачно смотря на него. Парень понял, если он согласится, то ему можно не ходить к психиатру, диагноз себе он и так уже озвучил. «Ладно», — выдал он, — «но нужно поговорить с Самантой, все же она моя девушка. Этот вопрос я возьму на себя. Кстати, через час будет готов костюм, нужно будет посмотреть, как он сядет. Я не сомневаюсь, что сделала его идеальным, но убедиться стоит». «Как тебе?» — спросила Эллин, когда Макс облачился в изготовленный для него героический костюм. Выглядел парень в нем как байкер из будущего, правда без шлема, однако образ был свежим и даже вызывал приятное эстетическое наслаждение, Потому следовало признать гений Старк, делать крутые вещи она умела. «Удобно», — произнес он и подвигал руками, потом присел, встал, окутался золотым светом и завис в метре над полом. «Слушай, так что будем делать с проблемной яхтой? Какой? А ты все про это происшествие?» Догадалась она. Джесс уже просматривает электронную активность корпораций. «Думаю, уже к завтрашнему вечеру у меня будет полная картина. Так ты не против, если я помогу? Жениху можно, хоть ты и стажер», — хмыкнула она. «Тогда до завтра. Позвонишь мне, как будет что-то на потенциальных врагов, ты мог бы остаться». Максу не хотелось усложнять себе жизнь, потому остаться он мог себе позволить только после беседы с Самантой. «Не сегодня». Элин посмотрела на парня долгим взглядом, потом коротко кивнула. «Я сообщу. А теперь, надеюсь, ты запомнил, где дверь». Макс летел посреди ночи через поля на высоте облаков и размышлял о сегодняшнем дне. Его первый героический поступок запомнился как нелепая импровизация с кучей ошибок. Правда, куда без них, когда берешься за новое дело. Все же хотелось разобраться, как Денверс из фильма могла дышать в космосе. Или она там не дышала. Отдельной проблемой стояли неведомые враги, возжелавшие угробить некого миллиардера Лота. Вроде в новостях его так обозвали. А может, целью был не богач, а кто-то еще. Например, сама Железная Леди. А что, вполне себе версия. Все же проще было убить человека, если он на лодке, нежели притащить субмарину с ракетами в залив. А вот если нужно убрать бронированную цель, то отвлечь ее внимание было бы разумно, чтобы подкрасться со спины. Следовало разобраться, кто в чем виноват, а заодно поработать на свою репутацию героя, ведь теперь придется играть эту проблемную роль. Другой путь достижения целей выглядел печально. Можно же было просто украсть камень у щита, потом наведаться к древней и там камень взять, а со Старк поговорить языком пыток. Это простой путь, но к нему не лежала душа. Человек же без души, просто пустая оболочка, какой быть не хотелось. С некоторых пор Макс в наличие души у человека верил, сказался переход между мирами в форме информационной матрицы. «Ты вернулся». Саманта встретила Макса на пороге, потом побежала и повисла на шее, наградив его страстным поцелуем. «Ага», — улыбнулся парень. «Что на ужин?» «Я запекла пудинг. Будешь?» — спрашиваешь. Усмехнулся парень и довольно ухватил девушку за попу. Она засмеялась, проворчав пошляк, и наградила долгим поцелуем. Старк позвонила, когда парень заканчивал делать бесполезную для себя разминку во дворе выданного ему домика на базе. Саманта в своей форме горничной вышла и с сомнением подала оставленный на тумбочке возле кровати телефон. «Тут тебе Элин Старк звонит». Макс поднялся с травы и вытер лицо полотенцем, потом взял телефон. «Ага, спасибо». Он принял вызов. «Надеюсь, не разбудила». Ее голос сочился сарказмом. «Ты не торопился ответить. Разминался во дворе. Свежий воздух и все такое. Есть что-то по нашей проблеме?» «На удивление много. Искомая субмарина была изготовлена в Инжинглоре, которая аффилирована с Инвестлот, принадлежащей тому самому Лоту, которого чуть не утопили в заливе вчера. Внутрикорпоративная война», — предположил Макс. «Похоже на то, но следует убедиться. Я передам данные в щит, пусть напрягают свои задницы, отрабатывая деньги налогоплательщиков». «Хм, на этом что ли все? Подождем результатов расследования. Возможно, этим доходягам еще потребуется наша помощь. А ты пока подлетай в Нью-Йорк, тебе найдется работа по профилю». «Так значит, ты у меня герой?» Саманта мягко улыбнулась, когда парень завершил разговор и посмотрел на нее. «Если бы так, я видела выпуск новостей, там только и разговоры, что о тебе и мисс Старк». «Да», — Макс почувствовал себя неуютно. «Быть знаменитостью не хотелось в силу природной скромности». «Ага», — довольно кивнула блондинка. «Кстати о Старк, тут у нас был разговор. Как ты относишься к полигамным семьям?» Саманта округлила глаза, даже ротик в изумлении приоткрыла. «Ты со Старк, хотя ты то можешь. Так твой ответ? Я не знаю». Пожала она плечиками. Миниатюрная и в то же время спортивная она, мило выглядит для своих лет, и если бы не проскакивающий лед в глазах, похоже, была бы на первоклассную домохозяйку, особенно в этом наряде и с половником в руке. Лететь в Нью-Йорк пришлось без внятного ответа. Глава 8. В полете до Нью-Йорка парень размышлял, что события вокруг него как-то слишком стремительно закружились. Еще не прошло недели, как он в этом мире с новыми силами, а уже есть горничная, суперагент, греющая постели и стервозная невеста. Странность, но в этом мире каждый старается ухватиться за его время и внимание. Дело в доставшейся силе или же тут замешано куда больше? Странность номер 2. В щите работают преимущественно женщины, по улицам больше встречаются женщины. Сперва на это не обращаешь внимания, потому что голова забита совершенно другими мыслями, но в такие моменты, когда Макс остается один на один с собой, сразу возникают подозрения, что что-то тут сильно не так. Прежде чем лететь в башню Старк, парень решает пройтись по улицам города и составить свое мнение. Однако его ждал облом. Как только он приземлялся на небольшой аллее, его тут же обступили восторженные его появлением люди. Большинство из них были женщинами. За 5 минут десяток человек увеличился фантастическим образом до сотни, и количество восторженных лиц продолжало расти в геометрической прогрессии. В руках многих были мобильные телефоны, была масса вспышек и постоянно кто-то пытался сделать селфи. К тому же в его руках образовалась солидная пачка с номерами телефонов, с которой было решительно непонятно, что делать. Макс попросил у кого-нибудь пакет и получил их целую кучу, с которой тоже что-то нужно было решать. Кое-как разобравшись с предложенным и вежливо всем помахав, он улетел оттуда подальше. Вопросов появилось еще больше. К примеру, такое внимание к своей персоне нормально? Знаменитостью Макс никогда не был, вот и терялся в догадках, хотя казалось, что подобное нормально и просто следует соблюдать маскировку для более комфортного перемещения по улицам. Правда, запасной одежды для такой цели у него не было, потому путь его лежал к Старк. Элин на месте не оказалась, зато Джесс разрешила взять обычную одежду, в которой парень вышел на улицу и неспешно пошел среди спешащих по своим делам женщин. К своему счастью, мужчин тоже удалось встретить, и выглядели они вполне обычно, кто толстый, но это Америка, кто накачанный и прилизанный, как фотомодель из женского журнала, и взгляд такой жгучий, что смотреть противно. Однако они выглядели вполне обычно. Хотелось разобраться в происходящем. Круговерть событий ухватила его за шею и не желала отпускать, но странности просились их развеять фактами. Для получения ответов нужен был источник информации. Первым выступила газета, которая буквально прилипла к его ногам. Подняв ее на первой странице, Макс увидел заголовок: «Президента Ларсон выбрали на второй срок», и фотография средних лет женщины в дорогом костюме, которая машет рукой перед толпой людей. Основную массу толпы составляют женщины. Опять этот момент. В поисках свежих новостей парень направился по улице, высматривая лоточников с газетами. Однако первым увидел интернет-салон. Навалились воспоминания из детства, как он в подобных заведениях зависал. «Зайдете?» Улыбчивая брюнетка лет 20 в кожаной куртке и джинсах подбежала к нему. «Новым посетителям у нас час бесплатно». «Правда?» «Спасибо». Ему помогли выбрать свободное место и оставили наедине с компом. Встал вопрос, что писать в поисковик. Вбил «равенство полов», на что получил кучу ссылок на научные статьи по социологии. Потом догадался искать по соотношению мужчин и женщин, получил море результатов, которые поставили в ступор. Все было ничего, если не приблизительное соотношение 1 к 7, но хотя бы стало понятно количество девушек на улицах, да и некоторая навязчивость агентов щита, и слова самой Старк в этом ракурсе обретали смысл. Если парни здесь дефицит, то вполне нормально попытаться сразу добиться главного, выйти замуж. Для нее нормально, а для Макса нет. Захотелось выпить что-нибудь. Макс посмотрел по сторонам и заметил бросаемые украдкой заинтересованные взгляды почти всех посетительниц интернет-кафе. Сдержанно улыбнулся им и вернулся к своему монитору. Хотелось понять, в чем причина подобного соотношения в этом мире. Поисковик исправно выдавал все, но не то, что было нужно. Куча всякой художественной литературы на тему равного соотношения и даже, где женщины в меньшинстве. Истоков проблемы так и не удалось найти. Создавалось впечатление, что такое положение было здесь всегда и кажется всем нормальным. Макс достал телефон и посмотрел на часы, заметил, что просидел больше отведенного часа, и вздохнул. Нужно было платить за услугу. «Ничего не надо. Сегодня у нас акция. Можете даже еще остаться». Весело замахала ладошками девушка, зазывала. Парень поблагодарил, но кафе покинул. Смысл в нем больше оставаться пропал. Мысли крутились о неправильности положения женщин и мужчин, из-за такой особенности общества было всерьез непривычно. Все эти взгляды, внимание, а еще стали закрадываться в голову сомнения о своем быстром согласии на предложение Старк. Когда она предлагала взять ее в жены, парень мыслил категориями своего родного мира, а там, когда тебе предлагает руку миллиардерша с идеальной внешностью, обычно говорят «да», не особенно вникая в тонкости ее характера. Однако теперь такой ответ казался поспешным, если не опрометчивым. Если здесь такая конкуренция, то спешить с выбором точно не стоило. Макс продолжил гулять. Вечер только начинался, и было желание заполнить его впечатлениями. Может даже посетить кинотеатр или самый настоящий театр. Денег ему в щите выдали, со словами, что это бонус за героическое спасение людей с прогулочной яхты, так что можно было чуть-чуть потратиться. Понятное дело, что с непривычки парень заблудился и неведомым образом забрел в темный переулок. Обычно такие попадания не заканчивают хорошо, как и в этот раз. Ему под ноги блеванул бомж. Ругаясь под нос, парень с трудом выбрался из переулка к свету софитов и людям. «Привет!» – бодро окликнули его со спины. Сзади оказались три девушки в школьной форме, класса так 10-го на вид. «Вечер добрый!» – кивнул Макс. «А вы ведь тот самый новый супергерой!» «Я вас узнала!» Рыжая и с густо усеянным конопушками лицом подпрыгнула на месте и улыбнулась, потом на вскинутые в удивлении брови Макса, пояснила, по прическе и мускулам. «Просто поразительная скорость распространения информации. Можно ваш автограф?» – спросила ее подруга. Красная как помидор от смущения брюнетка с прической кари. «Если у вас есть, чем и куда писать?» — хмыкнул Макс. «Этого у нас навалом. Мы со школы идем», — вздохнула третья со стянутыми в хвост волосами. Все они закопались в своих сумках, доставая тетрадки и ручки. С непривычки парень наделал помарок и даже принес извинения за это, на что получил заверение, что так даже круче. Они весело щебеча покинули его. На удивление обошлось без проблемного внимания, которого подспудно ожидаешь при таком соотношении мужчин и женщин. Дальше по улице ему больше встречались девушки в деловых костюмах. Видимо, рабочий день заканчивался, и многие собирались домой. Позвонил телефон. На экране было имя Старк. «Я уже закончила со своими делами. Можешь подходить к башне или за тобой прислать машину?» Парень помедлил с ответом. Все же, в силу открывшихся обстоятельств, он начинал жалеть, что так просто с ней начал некие отношения с прицелом на женитьбу. «Ничего не нужно. Я, пожалуй, еще погуляю по городу, посмотрю местные достопримечательности и тому подобное. Я могу составить компанию», — со скрываемым волнением предложила Эйлин, явно почувствовала неладное. В другой раз Макс завершил звонок. Было муторно, все же он привык считать себя хорошим человеком, а прокатывать знакомых людей казалось неправильным. Тем более, если их называешь невестой. Парень вздохнул. Что он знает о ней? Фактически ничего, за исключением, что она стервозный гений вселенского масштаба с потенциалом пожертвовать собой ради спасения половины вселенной. Другое дело Саманта, она ведь агент щита, и он ее задание, а потому следует ли ее брать в расчет собственного будущего в этом новом дивном мире? Жестокая, сука, логика говорит, что нет. Однако представление о порядочности противоречит ей. Не положено так поступать с теми, кого подпустил настолько близко. Макс нашел взглядом лавочку у дороги и занял ее, закинул ногу на ногу и чуть прикрыл глаза. Вечер, прохладный ветерок беспокоит волосы, туманно пахнет выхлопными газами и горелым маслом. Городская романтика. Так что же делать с Самантой и Старк? С первой пока меньше проблем, она просто есть и кушать не просит, даже наоборот, готовит ему, но все это до тех пор, пока сотрудничаешь со шпионской организацией. Там еще бесплатная база от них, снабжение, контакты с разными личностями, такими как Старк, которая подогнала удобный и технологичный костюм. Что в обмен на все перечисленные блага, некая обязанность помочь в устранении опасных противников. Учитывая свой скромный опыт геройств и вообще малого представления о сражениях, обязательства перед щитом выглядели как минимум напряжными. Перекрыть опасность выполнения заданий могут разве что новообретенные способности, которые также до конца непонятны. Все же появились они нестандартным способом капитана Марвел, из-за этого возможны подводные камни, которые попадаются под ноги в самый неподходящий момент. Как не свернуть себе шею, если все же остаться на пути супергероя? Или еще проще, нужен ли вообще этот путь? Во-первых, сам путь героя стандартен для главных персонажей истории из мира Марвел. Сама специфика жанра диктует такую данность. Если не быть в этом мире героем, то станешь злодеем или жертвой. Почему жертвой? Все просто, если ты не находишься на пике событий, то не способен их хоть как-то контролировать, а значит действовать на опережение или парировать угрозы, потому только реакция и только жертва обстоятельств. Правда, жертвой и злодеем можно стать, побывав героем, но не суть. Старт важен. Если с ролью более-менее понятно, то что с вопросом куда как глобальнее. Что он вообще знает об этом мире? Может, тут действуют небесные механики, управляющие судьбой разумных в зависимости от их выбора пути? Ведь почему-то существуют суперсилы и сверхсильные злодеи, способные на уничтожение мира, но мир почему-то еще на месте. Подобное обстоятельство говорит о неких незримых принципах, на которых зиждется местный континуум. Если так, то лучше быть героем, чем жертвой, злодеем или лицом из толпы, чья судьба лишь в том, чтобы быть спасенным. Почему? Герои почти всегда побеждают. Конечно, не без потерь, куда без них, когда выбрал путь сражений. Зато совесть не будет грызть за пятку по ночам в отчаянных попытках добраться до мозгов в горе героя, что для Макса немаловажно. Во-вторых, героический путь – это стезя обретения силы, которую они реализуют, спасая разумных, в процессе чего сталкиваются с врагами равными или превосходящими силой, снова развиваются и снова побеждают их. В-третьих, если механика мира все же подыгрывает выбору человека, то есть не нулевой шанс обрести то, что больше всего хочешь. К примеру, вернуться домой или узнать судьбу своих коллег. Все же была маленькая надежда, что они каким-то образом спаслись. Да и мало ли, что еще? Есть аргументы за жизнь обывателя? Конечно, есть, и их полно. К примеру, ты можешь не переживать о грядущих сражениях, платить налоги, волноваться о задержке зарплаты, метаться в выборе нового телевизора. Макс вздохнул. С точки зрения его новых возможностей, дарованных тессерактом, жизнь обывателя вызывала лишь предвкушение скуки. Конечно, от нее он никуда не денется, даже будучи героем. Временами будет нужно сходить в магазин или купить бытовую технику, но если не быть героем, главный акцент жизни он в таком случае потеряет. Может, это тот самый смысл, о котором говорила Стелла? Задумчиво пробормотал он. Неподалеку раздался грохот и скрежет металла. Из-за поворота дороги выбежали несколько человек с весьма растрепанным видом. Складывалось впечатление, будто они только что взорвали петарду в мусорном бачке. Подозрительное поведение, учитывая специфику мира. Наверняка опять что-то случилось. Макс принюхался и почувствовал легкий запах гари. Через пару секунд в том месте, откуда выбежали люди, показался серый дым. Он клубился и плавно поднимался вверх вдоль стены высотки. Парень поднялся на ноги и, осматриваясь по сторонам, перешел дорогу. Хотелось понять, нужна ли его помощь. Рваться спасать людей по-прежнему не было желания, но некие представления о своих новых обязательствах типа героя диктовали шаблон поведения. Да и не особенно парень боялся, после того как с высоты в несколько сотен метров врезаешься в землю, потом своим телом разбиваешь немаленькое дерево, как-то инстинкт самосохранения притупляется. Не полностью, конечно. Подобные здоровые реакции организма заложены в подкорку, просто так их не выкурить, но прогресс в сторону безбашенности налицо. За поворотом первым показался перевернутый автомобиль. Легковушка серого цвета врезалась в брандспойт, и из-под нее активно струилась вода. Внутри машины никого не было, зато она сбила тележку продавщицы хот-догами. Девушка, кстати, лежала на тротуаре и не подавала признаков жизни. Тележку продавщицы от сильного удара разворотила, и теперь всем видно ее нутро. Одна странность в обломках сразу бросалась в глаза. Отсутствовал баллон с газом, на котором готовился фастфуд. Трубка есть, крепление тоже, а вот его самого нет. Зато в здании рядом разбита витрина, и оттуда валил тот самый густой дым. Из дверей магазина все еще продолжали выбегать подкопченные люди. Макс склонился над продавщицей и приложил палец к шее в надежде нащупать пульс. К сожалению, у него не получилось, хотя он допускал, что не туда пальцы прикладывал. Достал телефон и позвонил в 911, оператор сообщила, что служба спасения уже выехала и попросила покинуть опасное место. Шило в заднице и представление о правильном мешали разумной рекомендации. Он прошел в поврежденный магазин, по пути уворачиваясь от выбегающих людей. Внутри было дымно, что-то гудело, очень напоминая некие обстоятельства из прошлого мира, когда парень был свидетелем укладки крыши рубероидом. Рабочие тогда использовали горелки, чтобы приклеить материалы, и эти горелки работали с таким же звуком. Пройдя глубже в помещение и маша рукой, отгоняя дым, Макс наконец нашел источник звука. Баллон пробил витрину и пролетел добрые 10 метров внутрь магазина. Из его шланга вырывалось под напором пламя, обжигающее одежду и стеллажи с барахлом. Начинался пожар. Была опасность, что этот баллон может взорваться и задеть еще покидающих помещение посетителей, и Макс не нашел ничего умнее, как подойти ближе, поймать вращающийся источник угрозы и закрутить вентиль. Пламя тут же пропало, Осталось только ощущение тепла и потрескивание металла. Опасность взрыва все еще сохранялась, потому парень решил охладить его. Нужна была вода. Открыв дверь со значком туалета, парень удивленно вскинул брови. Внутри обнаружилась перепуганная девушка, которая, выпучив глаза, забилась в угол, видя баллон с газом в руках Макса. «Простите». Макс закрыл дверь и посмотрел на значок с изображением мужчины. Ничего он не перепутал. Проблема охлаждения баллона оставалась актуальной, потому парень пошел к женскому туалету, зачем-то постучал в дверь, но ответа не последовало, он смело открыл дверь. Внутри никого не было и наконец получилось поставить в раковину баллон. Правда, он туда не влез, а кран не позволял попасть струей в него, потому, недолго думая, парень отломил кран и выкрутил горячую воду. Зашипел раскаленный металл, остывая. Риск был серьезным, но не для Макса в его состоянии. Снаружи послышались звуки сирен. «Благодарю, сэр, за проявленную гражданскую солидарность». Пожимала руку Максу голубоглазая девушка пожарная, у которой из-под каски видны были белокурые локоны. «Вы поступили как герой. Не стоит, мисс Кэти Смит, можно просто Кэти». Она продолжала улыбаться, сжимая руку Макса. Действие происходило в паре шагов от потушенного магазина. На фоне бегали остальные пожарные и заканчивали заливать товар водой. Рядом стояли две патрульные машины и одна скорая с надписью на капоте «Амбуланцы». Еще одна пару минут назад уехала с включенными сиренами, забрав пострадавшую продавщицу хот-догов. Все-таки она осталась жива к облегчению парня. «У меня, кстати, смена заканчивается в 8», с жирным намеком заметила пожарная. «И я бы с радостью послушала более подробно о вашем героическом поступке, мистер Макс», — несколько растерянно ответил парень. «Непривычно, что так к тебе клеится, да еще на фоне недавнего ЧП. Видимо, тут все спешат жить. А за предложение спасибо, но я занят. Может, хотя бы дашь свой номерок?» Смешно сдвинула она брови, играя расстроенность. Девушка с ясным взглядом, энергичная и, судя по морщинками в уголках губ, веселая. Даже примитивная манипуляция в ее исполнении выглядела забавно. В своем прошлом мире парень не стал бы долго размышлять над ее предложением провести вместе время. Сейчас же все было сложнее. «Пожалуйста», — взмолилась она, потом заметила заминку парня и решила добавить напора. «У меня есть приставка и куча игр, я еще могу позвать подругу. Лора вообще моделью работает. Представляешь, хочешь, я ей позвоню, будет весело». «Соглашайся». Макс все не мог определиться, что ему делать. С одной стороны, было ощущение, что с Кэти он может и в самом деле отдохнуть, чего сейчас очень хотелось. С другой, была Старк и так опрометчиво данное обещание жениться. «Какие-то проблемы?» — взволнованно спросила Кэти. «Просто. У меня невеста есть», — мысленно закончил Макс. Девушка непонимающе хлопнула ресницами. «Просто, если совсем следовать букве морали, то следовало больше не смотреть на других девушек, раз дал обещание жениться, но моралистом Макс себя никогда не считал, потому метался в поисках ответа, как поступить. Еще вспомнилась особенность общества с нормой на полигамные отношения и стало совсем муторно. И что отвечать? Рассказать, что не привык встречаться сразу с несколькими? Так потом не объяснишь, почему для тебя это проблема. Придется строить из себя немногословного и скрытного человека. Кэти, скажи, если парень собирается жениться, он может еще с кем-то встречаться?» Девушка изумленно хлопнула ресницами, у нее это очень выразительно получалось. «Актриса». Потом она хихикнула. «Конечно, можно. Если было бы нельзя, мы бы давно вымерли. А почему такой?» Она явно хотела сказать глупый, но произнесла другое, странный вопрос. «Просто проверяю тебя», — открестился Макс. «Так мы пойдем ко мне», — и столько надежды в голосе. «Кэти, мы здесь закончили, нужно собираться». Было видно, что подошедшая пожарная не хотела мешать, но была обязана. «Да-да, Джилл, секунду. Макс, ты, в конечном счете можно же просто отдохнуть, никто не обязывает делать непоправимые поступки. Я с вами». «С нами?» — в унисон удивились девушки. «Прокатите на своей машине», — улыбнулся парень. Девушки переглянулись и кивнули головой. «Залезай». Кэти жила в пятиэтажном старом доме на окраине Нью-Йорка. Узкие улочки, мрачное освещение, сомнительные личности по углам кучкуются в группы. В общем, идеальный спальный микрорайон. Они зашли внутрь, прошлись по сумрачному коридору, проехались на поскрипывающем лифте и добрались до двери ее квартиры. Девушка открыла дверь, пропуская Макса в квартиру, и тут же заметила вскрытый пакет чипсов на тумбочке у входа. прости», она быстро схватила пачку и, скомкав, спрятала ее в кармане куртки. При этом щечки ее запылали румянцем, «у меня тут слегка не прибрано, а я и забыла». Она бочком так обогнала успевшего войти Макса. «Ты пока раздевайся, а я ну, это как там, в общем я скоро». Кэти с дивной скоростью скрылась за поворотом коридора, оттуда сразу стали доноситься звуки активной возни. Макс хмыкнул, вспоминая, как сам приглашал к себе девушку и также в попыхах убирался, потому медленно стягивал ботинки, давая время. Ботинки были сняты, но возня еще доносилась. Чтобы растянуть время, парень обратил внимание на фотографии, висевшие на стенах. На первой была совсем девчонка в розовом платьице, сидевшая за роялем, улыбалась во все зубы. Она была явно довольна. Следующая была с девочкой постарше, с наградой в руках в виде золотого кубка на фоне сцены и рояля. Рядом стоит солидного вида мужчина и держит ее за плечики. Еще одна в ряду фотографий несла в себе сцену победы в каком-то атлетическом виде спорта. Блондинка на нем радостно вскидывает руки, перебегая финишную черту. Крайняя, молодая уже девушка с бейсбольной битой на плече, за ее спиной тот самый седой мужчина в пожарной каске. Возможно, он стал причиной выбора пути девушки в пожарные, ведь изначально, судя по фото, она была талантливым музыкантом. Максу даже стало интересно, что там произошло. «Прости, я все». В коридоре показалась взъерошенная Кэти, от нее пахло духами, видимо, успела, пока спешно прибиралась. «Можем», она посмотрела себе за плечо, «поиграть, как и обещала. У меня полно разных игр. Ты что предпочитаешь? Стрелялки, гонки? У тебя консоль? Ну, да». Пожала она плечиками. «Есть и ПК, но он у меня старый, современные игры не потянет». «Ничего страшного, будем выяснять, кто из нас круче в драке». Кэти загадочно ухмыльнулась. «Должна предупредить, мне нет равных в МК». «Нет, нет, нет». Кэти хваталась за голову, как такое возможно. Макс откинулся на спинку кресла и покровительственно произнес: «Талант не пропьешь». «Ладно», вздохнула она сокрушенно и поднялась с диванчика, положила джойстик на журнальный столик и спросила: «Тебе спрайт или фанту?» Парень покосился на гору банок газировки на столике, потом на пустую упаковку пиццы и задумался. В принципе, он уже наелся и напился, однако чувствует в себе после тяжелой победы возможность принять еще жидкого лакомства. «Спрайт», принял решение Макс. После марафона боев в МК последовали гонки, две новые пиццы и еще больше газировки. Кэти все намеревалась отыграться и постоянно настаивала на реванше, правда, победить никак не могла, потому дальше следовали предложения сменить соревновательную дисциплину. «Ты просто какой-то монстр», надув щеки ворчала Кэти. «Меня не обыгрывали так еще с того времени, как я пешком под стол ходила». Макс довольно расслабился на диванчике. Было и хорошо, и весело, как еще ни разу в этом новом дивном мире. Кэти тоже последовала примеру парня и вытянулась на диване, случайно забравшись ему головой на плечо. Потом стала рассуждать, какие победы она раньше достигала на геймерском поприще. По ее рассказу выходило, что она заядлая игроманка без минуты свободного времени. К слову, комната, в которой они играли весь вечер, была набита полками с коробками игр. В центре стоял удобный диванчик, напротив него большой телевизор и ультрасовременная игровая консоль под ним. «Просто удивительно, что ты еще и пожарная», — произнес Макс. «Ну, да», — фыркнула Кэти. «Без соревновательного духа в нашем деле никуда. Каждый квартал у нас сдача нормативов, устаем на них жуть как. Только соперничество и держит на ногах. Не хотелось бросить это дело», — девушка как-то затихла, потом все же ответила: «Хотелось, но не брошу». «Почему так?» — обещала отцу, что он будет мной гордиться. «Он у меня командиром бригады был, лучшие в округе многие-многие годы. Из-за него ты в пожарные пошла?» «Ну да». Потом потерлась головой ему о плечо и попросила: «Давай не будем о этом. Для меня эта тема не очень простая». «Хорошо», — тактично согласился Макс и заметил, как темно за окном. «Нужно было лететь домой». Парень хмыкнул. «Лететь домой. Что первое слово, что второе были нереальной частью его жизни. Прошлой. Теперь же, пожалуйста, подходи к окну и лети куда тебе нужно. Уже поздно и можешь остаться», — предложила она, — «или я провожу тебя. Провожать далеко придется». «Ничего», — отважно дернула она подбородком. «Я выносливая, по долгу службы положено. Но все же нет. Тогда оставайся, у меня и диванчик для тебя есть. Правда, с подушками напряг, но это мы как-нибудь решим». Макс прислушался к себе и обнаружил, что отъелся за вечер до потери всякого желания куда-то тащиться. «Диванчик, говоришь?» «Ага», — довольно кивнула Кэти. Глава 9. Макс проснулся от аромата кофе, приподнял голову и осмотрелся. Диванчик, выделенный ему, был в игровой комнате, так что опознать, где он оказался, довольно просто. Потом в дверях появилась голова Кэт. «О, проснулся», — обрадовалась она. «Пойдем завтракать, а то день уже начался и мне на работу скоро, не смогу тебя покормить». «Да, спасибо». Парень поднялся и сел на диване, почесывая щетину. «Не спасибо, а так точно», — хихикнула девушка и скрылась за стеной. Кухня у Кэтти была маленькая, метров 6 квадратных, круглый столик, плита, кожаный диванчик и пара стульев, холодильник, раковина и шторы с принтом железной леди на них. «Почему такой выбор?» — спросил он, указывая Кэтти на шторы. «Потому, что она крутая», — довольно произнесла девушка в переднике и поставила на столик 2 кружки с ароматным кофе, потом к нему присовокупила 2 тарелки с омлетом. «Кушать подано, налетай». Завтрак проходил в тихой атмосфере, Кэтти не отвлекалась от еды, мурчала какую-то веселую мелодию себе под нос. Когда с утренней трапезой было покончено и пришло время собираться, девушка спросила, может ли она рассчитывать на реванш. «Я так позорно уже давно не играла, мне бы возможность отыграться. Не могу обещать, я. У меня сейчас полно проблем, с которыми нужно срочно разобраться». Макс стоял у дверей ее квартиры, Кэтти тоже уже была готова идти на работу. «Понимаю, у самой их полно. На следующей неделе выпуск новой консоли, а денег на нее нет, следует найти подработку. Мои проблемы несколько иные». «Ага», — кивнула она, «но может хоть номерок оставишь?» Они спустились на лифте и вышли из подъезда. Утро было пасмурным, и накрапывал мелкий дождик. «Пойдем до метро вместе», — предложила Кэтти, «оно тут недалеко, всего пара кварталов». Вместо ответа Макс кивнул. Время было, так почему не пройтись, а заодно посмотреть на то, как просыпается город. Кэтти всю дорогу говорила про свою работу, какая она крутая и важная, что она занимается благородным делом спасения жизни и ничуть не хуже врачей. Макс кивал на ее слова, соглашаясь. Дело спасения жизни действительно благородное занятие, как и защита Родины и производство бытовых благ. Все сферы жизни общества важны и нужны. «У тебя есть планы на жизнь?» – внезапно спросила Кэтти. «Планы?» – удивился Макс. Потом подумал и ответил. «Раньше были, теперь есть только некие наметки, с которыми непонятно, что делать. Что же произошло?» – заволновалась девушка. «Может, тебе нужна моя помощь? Ты не смотри, что я невысокая, зато сильная. Если надо кому рожу набить, я всегда могу», – похвалилась она. Макс улыбнулся. Внезапно рядом затормозил черный внедорожник, и его передняя дверца открылась. Под свет утреннего сумрака из-за непогоды показалась Кэлсон. «Мистер Северский, у нас срочное дело, не терпящее отлагательства». «Кто это?» Вскинулась Кэти и встала, закрывая Макса. «С работы», — выдохнул Макс. Потом спросил у Кэлсон, «что опять?» Кэлсон хотела ответить, но замолчала, услышав звук работы двигателей. Через секунду с металлическим лязгом перед Максом приземлилась Старк. «Нужна твоя помощь», — сразу говорит Эллен. «Так что случилось? Мне кто-нибудь объяснит?» «Никуда не спешит парень. Нет времени». Старк качает головой. «По дороге объясню». Макс вздыхает. Опять за него решают, что ему делать. Кэтти, оборачивается он к пожарной, чтобы попрощаться. «У нас нет времени, Макс», — повторяет Старк. «Кэтти», — говорит он пожарной, которая только и делает, что хлопает глазами, «мне нужно ид». Голос его заглушает рев сирены воздушной тревоги, который отвлекает всех присутствующих. «Макс», — торопит Старк, смотрящая куда-то в сторону в небо. «Иду», — кивает парень и окутывается золотым сиянием. «Выдайте ему кейс и начнем», — приказала Эллен. «Кейс, вот, мистер Северский». Кэлсон достает из машины красный чемоданчик и передает его парню. «Здесь повернуть нужно пазы». Макс сделал это, и в кейсе появились разъемы для рук. Вставив их туда, он с изумлением увидел, как на нем стала собираться броня. Через десяток секунд он был в ней, включая шлем. Или наглядела парня и коротко сказала: «полетели». Потом она активировала репульсор и стала набирать высоту. Макс повторно окутался ореолом золотого света, как раз к тому моменту, как с ревом из-за высотки перед ним вылетел горящий истребитель F-35. Он врезался в другое здание, и облако битого стекла и бетона разлетелось по округе, разбивая все, что попадает под удар. «Какого хрена? Быстрее!» — говорит Старк, обернувшись в воздухе. Парень быстро догнал Эллен, Они обогнули высотку, и им открылся вид на пригород с малоэтажными зданиями. Вдали виднелись промышленные районы. 20 минут назад система контроля безопасности щита зафиксировала аномальное землетрясение на востоке города. Заговорила Старк, мои системы наблюдения показали больше. В районе аномалии высокое электромагнитное напряжение и частые выбросы направленной энергии. Есть риск, что происходящее там накроет весь город. Динамика роста силы аномалии высока и вызывает опасения. Так что там происходит? Попытался получить краткий вывод из потока фактов парень. В этот момент где-то в промышленном районе возникла яркая алая вспышка, потом взрывная волна стала разносить окна жилых домов, постепенно подлетая к героям, пока через пару секунд до них не донесся сокрушительный грохот. С приложением усилий удалось сохранить траекторию полета. Там что, фугас подорвали? Изумился Макс. Быстрее. Элин ускорилась. Когда они достаточно приблизились к месту взрыва, парень увидел вылетающий из-за развалин промышленного здания покореженный грузовой вагон. Пришлось уворачиваться от него. Элин зависла над местом аномалии, рядом пристроился Макс. Внизу через пелену дыма и гари проступила битва нескольких человек. Пятеро наседают на двух женщин, одна из которых огрызается самым что ни на есть мощным лазером из глаз. Еще двое стоят чуть поодаль и не вмешиваются. Что-то неправильное парню кажется в той, что в стороне битвы и выглядит старше. Элин выкручивает громкость динамиков. «А ну все замерли», — говорит она, и голос ее разносится по району. «Этот город под моей защитой». Одна из молча наблюдавших за сражением, та, что вызвала подозрение Макса, вскидывает руку, и парень бледнеет, понимая, кто там внизу. Средних лет женщина со странным шлемом на голове, уверенный взгляд и прямая осанка. «Элин, вали отсюда», — кричит Макс, но перед этим до него доносится скрежет металла. Броня Старк сминается, лопаются с искрами репульсоры. Парень не придумывает ничего лучше, как выпустить из рук фотонные заряды. Он действует в состоянии аффекта, не задумываясь, как ему достичь цели. Его атака отбрасывает магнита на землю. Получилось попасть, но рядом, а не точно в нее. Следовало добить противника, мешает Элин, которая начинает падать, и следовало ее поймать, прежде чем та свалится с сотни метров высоты на асфальт. Макс срывается с места и несется к падающей женщине в броне. За секунду, как он ее перехватывает, рядом с Элин появляется фиолетовая дымная вспышка, из которой вырывается сильно татуированная лысая женщина. Она хватает Старка и исчезает с ней. Парень в растерянности зависает в метре над землей. Совершенно непонятно, что делать дальше, но к его облегчению татуированная появляется рядом с магнитом и довольно кивает начальнице, мол, дело сделано. Рядом кипела битва, временами мимо пролетали лазерные лучи и обломки бетона. Макс не обращал на хаос внимания, он смотрел на магнита и его подручную. Рывок, и он в десятке метров от своей цели. Однако стоявший рядом с ней рыжий мужчина просто вскидывает руку, и Макса скручивает в воздухе. Еще секунда, и с огромной силой его впечатывает в землю, поднимая фонтан обломков. Мгновение понадобилось, чтобы вырваться из воронки и снова оказаться напротив мутантов. Макс успевает рассмотреть заинтересованный взгляд рыжего, прежде чем тот сформировал и отправил в сторону парня плотный сгусток алой энергии. Эту атаку он выдержал, разметая ее энергию по развалинам завода. Потом из своих кулаков направил два луча в рыжего, сбил его с ног и отправил в полет. Макс стремится закрепить результат с опасным противником и подлетает к нему, заносит кулак, чтобы добить. Тут не до сантиментов, но его сбивает грузовик, запущенный женской версией магнита. Макс отбрасывает в сторону покореженную машину и рывком поднимается на ноги. Неожиданно видит в десятке сантиметров от себя татуированную. Та улыбается. Вспышка. В следующий миг он оказывается среди бесконечной равнины льдов. Татуированная шутливо машет ему ручкой и исчезает в портале. Макс осматривается в растерянности и не понимает, что ему делать дальше. Кругом один лед, избивающий с ног холодный ветер, который, впрочем, он не чувствует. Однако надежда вернуть Старк начинает медленно угасать. Зачем она вообще им далась? Мутанты не будут ждать его вечно и куда-то свалит, унося с собой информацию, куда дели его невесту. Парень признал Элин невестой, а раз слово было сказано, то как бы он к ней ни относился, он взял на себя ответственность за нее. Пожалуй, ответственность – это то, что отличает мужчину от мальчика, потому он не мог отказаться от Старк. Требовалось что-то делать, но было решительно непонятно что. Он посреди поля в неизвестном месте. Северный полюс, Южный, может, Канада, или вообще другая планета. Нужен был план, действенный и простой, потому что времени мало. Парень посмотрел вверх, ему бы осмотреться, капитан же могла, произносит себе Макс, окутывается силой и с ускорением срывается в небеса, земля быстро отдаляется, элементы ландшафта стремительно уменьшаются, давая расстоянием до поверхности больший обзор. Все время полета Макс внимательно осматривается в поисках ориентиров. Немыслимо, но ориентирами ему видятся очертания континентов. Парень останавливает набор высоты уже на орбите. Тут, где за спиной бездонный мрак космоса и далекие мириады холодных огней звезд от смерти, его отделяет покров сияния дара камня пространства. Дискомфортное чувство, не дающее расслабиться. Парень видит Гренландию, север России, Канаду. Теперь направление ясно, и он срывается по орбите в сторону восточного побережья Америки.